«Здесь должно быть что-то еще. Что?» «Нет, Оан-сан, только это». «Я никогда не пойму этих чужеземцев», — сердито сказал Оан. «Ради всех нас, пожалуйста, успокойте его, Марико-сан. Видимо, это потому, что он так долго не имел женщину». «Вы?» — он приказал Соно. «Вы дайте еще саке, горячего саке и горячих полотенец. Вы, Рако, погладьте шею этому дьяволу». Служанки бросились выполнять его указания. Внезапно он сказал: «Хотел бы я знать, не потому ли это, что он импотент? Его история о приключении в деревне была достаточно туманная, правда? Может быть, бедняга взбесился потому, что он действительно импотент, и вы затронули больное место?» «Извините, но я так не думаю. Доктор сказал, что он очень силен. Если бы он был импотент, это бы все объясняло, правда? Этого мне было бы достаточно, чтобы я раскричался тоже, да? Спросите его». Марико немедленно сделала, как он приказал, и Оан ужаснулся, когда кровь снова бросилась чужеземцу в лицо, и поток омерзительно звучащей чужеземной речи заполнил комнату. «Он сказал нет». Марико перешла почти на шепот. «И все это означало только нет? Они используют много разных длинных проклятий, когда возбуждены». Оан начал потеть от беспокойства, так как он отвечал за чужеземца: «Успокойте его». Еще один самурай, более старый, сказал с надеждой: «Оан-сан, может быть, он из тех, кому нравятся собаки, а? Мы слышали странные истории в Корее о поедающих чеснок. Да, они любили собак, и... Я вспоминаю теперь, да, собак и уток. Может быть, эти золотоголовые похожи на тех поедающих чеснок? Они также пахнут, правда? Может быть, он хочет утку?» Оан сказал: «Марико-сан, спроси его». «Нет, может быть, лучше не надо, пусть успокоится». Он замолчал. Из дальнего угла приближался Хиро Мацу. «Привет», — сказал он отрывисто, пытаясь удержать свой голос от дрожи, потому что старый железный кулак и в лучших обстоятельствах, помешанный на дисциплине, в последнюю неделю стал похож на тигра со шпаренным задом, а сегодня был еще хуже. 10 человек были понижены в звании за неопрятность. Вся ночная стража с позором маршировала по замку. 2 самураям было предложено совершить сеппуку, так как они опоздали на вахту, а 4 ночных уборщика были сброшены с зубчатой стены, так как рассыпали часть мусорного ящика в саду замка. «Как он ведет себя, Марико-сан?» — услышал Оан возбужденный вопрос железного кулака. Он был уверен, что глупая женщина, которая вызвала все это беспокойство, собирается выболтать всю правду, которая наверняка снимет с них головы. К своему облегчению он услышал, как она говорит: «Да, господин, все прекрасно, спасибо». «Вам приказано отправляться к Киритсуба-сан». «Да, господин». Когда Хиро Мацу пошел дальше со своим патрулем, Марико задумалась, зачем ее отправляют. Только ли для того, чтобы переводить разговоры Кири с чужеземцем во время плавания? Едут ли другие женщины Торанаги? Госпожа Сазуко? Не опасно ли для Сазуко плыть теперь морем? Я должна ехать одна с Кири, или мой муж едет тоже? Если он останется, а его обязанность быть с его господином, кто будет присматривать за его домом? Почему мы должны плыть на корабле? Наверняка Токайдская дорога еще безопасна, и Шидо не помешает нам? Да, он мог бы, если учесть нашу ценность как заложников, госпожу Сазуко, Киритсубо и остальных, вот поэтому нас посылают морем. Марико никогда не любила море. Даже от одного его вида она чувствовала себя больной. Но если я должна поехать, я поеду. И там все кончится, карма. она перенеслась в мыслях от неизбежного к сиюминутным проблемам с этим непонятным иностранцем, который не вызывал у нее ничего, кроме огорчения. Когда железный кулак исчез за углом, Оан поднял голову, и все они вздохнули. Аза торопливо шла по коридору с саке, Сона сразу за ней с горячими полотенцами. Все наблюдали за тем, как обслуживали чужеземца. Они видели недовольное выражение его лица и то, как он принял саке и горячие полотенца с холодной благодарностью. «Оан-сан, почему не послать одну из женщин за уткой?» — прошептал старый самурай. «Мы просто положим ее около него. Если он захочет, все будет прекрасно. Если нет, он сделает вид, что не видит ее». Марико покачала головой. «Наверное, нам не надо так рисковать. Мне кажется, Оан-сан, этот тип чужеземцев испытывает отвращение к разговорам о сексе, да? Он первый из таких, пришедший сюда, так что мы должны найти к нему подход». «Я тоже так думаю», — сказал Оан. Он был совершенно спокоен, пока не упомянули об этом. Он сердито взглянул на Азу. «Извините, Оан-сан, вы совершенно правы, это была полностью моя вина», — сказала Аза, сразу же кланяясь почти до полу. «Да, я пошлю отчет об этом деле Киритсуба-сан. Ой! Я действительно думаю, что госпоже также следует сказать, чтобы были осторожней, обсуждая с ним интимные вопросы», — сказала Марико дипломатичным. «Вы очень мудры, Оан-сан, но, может быть, Аза оказалась смышленой и избавила госпожу Киритсубо и даже господина Торанаго от ужасного неудобства. Просто подумайте, что бы случилось, если бы Киритсубо-сан сама задала этот вопрос вчера при господине Торанаге, если бы чужеземец действовал так же и перед ним». Оан вздрогнул. «Пролилась бы кровь. Вы совершенно правы, Марико-сан. Азу следует поблагодарить. Я объясню Киритсуба-сан, как ей повезло». Марико предложила Блэксерну еще саке. «Нет, благодарю вас. Я еще раз приношу свои извинения за мою глупость. Вы хотели у меня что-то спросить?» Блэксерн видел, как они говорили между собой, досадуя, что не может понять их, злясь, что не может обругать их за оскорбление или стукнуть этих часовых головами. «Да, вы сказали, что содомия здесь — это нормально? Ой, извините меня, может быть, мы обсудим какие-нибудь другие вещи, пожалуйста?» «Конечно, сеньора, но сначала давайте кончим эту тему. Содомия здесь считается нормальным, вы сказали?» «Все, что с сексом, нормально», — сказала она, вызывающе раздраженная его невоспитанностью и очевидной глупостью, вспомнив, что Торанага сказал ей, что она должна сообщать ему о вещах, не связанных с политикой, но потом пересказать ему все, о чем они говорили. Она также не терпела от него никакого вздора, так как он был все еще чужеземцем, возможно, пиратом, и формально на него распространялся смертный приговор, который в настоящее время был временно отменен к удовольствию Торанаги. «Сношение совершенно нормально, и если мужчина собирается им заниматься с другим мужчиной или мальчиком, какое кому дело до этого, кроме них самих? Какой от этого вред им или другим, или мне, или вам, никому?» «Что это я подумала, она? Глупая пария без мозгов, глупая торговка откровенничает с каким-то чужеземцем. Нет, я из касты самураев, да, это так, Марико, но ты также очень глупа. Ты женщина и должна обращаться с ним, как с любым человеком, которому надо льстить, соглашаться с ним, подлизываться к нему. Ты забыла о своих приемах. Почему он заставляет тебя вести себя с ним, как 12-летнюю девочку?» Она умышленно смягчила свой тон. «Но если вы думаете, содомия — это ужасный грех, дьявольский, проклятая Богом мерзость, и те негодяи, кто занимается этим, — отбросы земли. Блэксерн не слушал ее, все еще страдая от оскорбления, что она поверила тому, что он может быть одним из них. «Христова кровь, как она могла?» — успокойся, — сказал он себе. «Ты говоришь, как изъеденный сифилисом фанатичный пуританин-кальвинист. И почему ты так уж настроен против них? Не потому ли, что они всегда есть на корабле, что большинство моряков испробовали этот путь, поскольку, как еще они могли остаться в здравом уме, проводя столько месяцев в море? Не потому ли, что ты сам был соблазнен и ненавидел себя за соблазн? Не потому ли, что, когда ты был молод, тебе самому пришлось защищаться, и однажды тебя повалили и чуть не изнасиловали, но ты вырвался и убил одного из этих негодяев, нож попал в горло, тебе было 12, и это была первая смерть в твоем длинном списке смертей? Это Богом проклятый грех и абсолютно против законов Бога и человека». Конечно, это слова христианина, которые применимы к другим вещам, ответила она ледяным тоном, вопреки себе, охваченная желанием сказать грубость. «Грех? В чем здесь грех? Вам следовало бы знать, вы католичка, не так ли? Вы были обращены иезуитами? Святой Отец научил меня говорить по-латыни и по-португальски и писать на этих языках. Я не понимаю, что вы подразумеваете под приверженностью к католичеству, но я христианка, и уже почти 10 лет, и нет, они ни разу не говорили с нами о физической близости. Я никогда не читала ваших книг о сексе, только религиозные книги. Секс — грех? Как это может быть? Как может что-то, что дает людям радость, быть грешным? Спросите отца Алвито. Не думаю, чтобы я решилась, — подумала она в смятении. Но мне приказали не обсуждать ничего, что здесь говорится ни с кем, кроме Кири и моего господина Торанаги. Я просила Бога и Мадонну помочь мне, но они мне не ответили. Я только знаю, что с тех пор, как вы пришли сюда, не было ничего, кроме горя. Если это грех, как вы говорите, почему так много наших священников занимаются этим и всегда занимались? Некоторые буддийские секты даже рекомендуют это как одну из форм молитвы. Надо ограничивать себя только в сезон дождей. Священники не дьяволы, не все из них. И некоторые из святых отцов, как известно, наслаждаются сексом и таким путем тоже. Разве они дьяволы? Конечно, нет. Почему они должны быть лишены обычного удовольствия, если им запрещено иметь дело с женщинами? Глупо говорить, что все, связанное с сексом, грех и проклято Богом. «Содомия отвратительна. Против всех законов. Спросите вашего духовника». «Ты сам отвратителен, ты!» — хотелось крикнуть Марико. «Как осмеливаешься ты быть таким грубым и как можешь быть таким глупым? Против Бога? Ты говоришь, что за глупость? Против твоего дьявольского Бога, может быть. Ты заявляешь, что ты христианин. Нет, ты явный лжец и мошенник. Может быть, ты и знаешь необычные вещи и бывал в диковинных местах, но ты не христианин и богохульствуешь. Ты послан сатаной. Грехи, какая ерунда! Ты говоришь так торжественно о нормальных вещах и ведешь себя как сумасшедший. Ты выводишь из себя святых отцов, расстраиваешь Торанагу, вызываешь раздор между нами, расшатываешь нашу веру и мучаешь нас сомнениями в том, что верно, а что нет, зная, что мы не можем немедленно доказать тебе свою правоту. Я хочу сказать тебе, что я презираю и тебя, и всех варваров. Да, варвары вокруг меня». Не они ли ненавидели моего отца, потому что он не доверял им и открыто просил диктатора Городу выбросить их всех с нашей земли. Разве не чужеземцы отравили ядом мозг диктатора, так что он стал ненавидеть моего отца, своего самого верного генерала, человека, который помогал ему даже больше, чем генерал Накамура или господин Торанага? Разве не чужеземцы стали причиной того, что диктатор оскорбил моего отца, что свело его с ума, заставив поступать необдуманно и стать таким образом причиной всех моих несчастий? Да, они сделали все это и даже больше того, но они также принесли бесподобное слово Божье, и в темные часы моей нужды, когда я вернулась из ужасной ссылки в еще более ужасную жизнь, отец-инспектор показал мне путь, открыл мне глаза и душу и крестил меня. Этот путь дал мне силы выдержать, наполнил мое сердце безграничным миром, освободил меня от вечных мук и осчастливил меня обещанием вечного спасения. Что бы ни случилось, я в руках Бога. О, Мадонна, дай мне мир и помоги этому бедному грешнику преодолеть твоего врага. «Извините меня за мою грубость», — сказала она. «Вы правы, что рассердились. Я только глупая женщина. Пожалуйста, будьте терпеливы и простите меня, Анджин-сан». Гнев Блэксерна сразу стал стихать. Какой мужчина мог долго сердиться на женщину, если она открыто признается, что она была не права, а он прав? «Я тоже прошу прощения, Марико-сан», — сказал он, немного смягчаясь. «Но у нас предположить, что мужчина — гомосексуалист, педераст, содомист — это самое сильное из оскорблений». «Тогда вы все инфантильны, глупы, так же, как подлы, грубы и невоспитаны. Но что можно ожидать от чужеземцев?» — сказала она себе и произнесла с покаянным видом. «Конечно, вы правы. Я не имела в виду ничего плохого. Пожалуйста, примите мои извинения». «О, да!» — вздохнула она. Ее голос был так медоточив, что даже ее муж сразу успокоился бы, несмотря на самое плохое свое настроение. «О, да! Это была полностью моя ошибка».